Глава 44. А пока Вайзингера не было, силы еще были, он позвал к себе капитана Неймана и стал расспрашивать того о ночном деле, в котором он принимал участие вместе с Вайзингером и Дорфусом. И генерал узнал для себя кое-что интересное. Так как капитан не был при солдатах, а пошел с грабителями в дом, он видел, чем там удалось поживиться. «Купчишка, или кто он там, был настоящий богатей», — сообщил Волкову капитан. В этом тот не сомневался. Уж кто-кто, а Вайзингер наверняка знал, кого в городе можно хорошо пограбить. Казну у купчишки забрали. Богатый был дом, целые сундуки серебра. Людишки Вайзингера едва руки себе не оторвали, пока носили все в телеге. «Значит, вы довольны ночным делом?» — догадался Волков. «Доволен», — соглашался капитан. «Вайзингер сказал, что посчитает и мою долю тоже, ведь и я там пригодился». «Пригодились?» — уточнил генерал. «Как?» Он понимал, что человек типа Неймана не мог пригодиться как грузчик украденного. «Так хозяева вздумали артачиться, сами за железо взялись, слуг вооружили и науськали. Пришлось вразумлять». «И как прошло вразумление?» Нейман пожал плечами. «Так, как и должно. Самого борзого из слуг пришлось убить, а самого дерзкого из сыновей хозяина... Я разбил ему скулу молотом, рухнул как мертвый». «Умрет?» — спрашивает генерал. «Это вряд ли, но красавчиком его теперь точно не посчитают». И, поясняя, а может быть и оправдывая свои действия, капитан добавил. «Зато другим острастка была, больше никто драться не захотел, по углам забились, да только проклятиями сыпали, пока людишки Вайзингера дом их очищали». Волков, слушая это, одобряюще кивал. «Хорошо, хорошо, это было как раз то, чего он и добивался, и пара-тройка мертвецов была как раз кстати. Еретикам должно стать неуютно в родном городе, и страх был самым лучшим для того средством. Ни на улице, ни дома они не должны чувствовать себя спокойно. Вот только одно барона не удовлетворяло во всем случившемся, а именно то, что угроза для безбожников пока что исходила от его людей, а должна была исходить от горожан, от вчерашних добрых соседей этих еретиков. И именно к этому он все и вел, но пока пусть еретики и дальше боятся, и для этого... «Друг мой», — начал генерал, — «у меня есть еще одно дельце для вас». «Я готов», — сразу ответил Нейман, но тут же оговорился. «Если дело, конечно, праведное». «На сей раз наиправеднейшее», — успокоил его Волков. «На сей раз наказать надобно ярого безбожника, главного пастыря еретиков, коего прозывают Ханс Вермер». «Надобно его убить?» — сразу спросил капитан. «Нет». «Надо избить, но бить нужно хорошо», — Волков понизил голос. «Не так, как нашего монаха». «И где мне его найти?» — так же тихо спросил Нейман. «Вы были на моей улице, на улице Жаворонков?» «Я был в том доме, где вы снимали покои», — вспомнил капитан. «Один раз». «Вот ты прекрасно, значит, улицу найдете. А на той улице самый красивый дом — дом безбожника. Его нетрудно будет узнать. На втором этаже в доме большие окна. Он приезжает домой, когда уже темнеет, ездит с одним слугой. Сам высок, одевается в черное. А зовут мерзавца Вермер». Нейман запоминал это имя. «Да, Ханс Вермер. Я возьму пару людей и поеду туда, как только начнет смеркаться». Именно это и хотел услышать генерал от своего капитана. А потом к нему подошел полковник Брюнхвальд. «Господин генерал». «Я слушаю вас, Карл». Волков вздохнул, насколько это позволяли ему раны и повязка. Он уже думал пойти лечь, но раз его товарищ обратился к нему, значит, это что-то важное. «Два дела». Сразу и по-деловому начал полковник. «Первое. Заложников из горожан, ну, тех двух, что вы велели арестовать, надобно отпустить». «Они отпустили нашего сержанта?» — обрадовался Волков. «Да, привезли, с ним все в порядке», — ухмылялся полковник. Побоялись, что вы повесите тех горожан, а теперь человек, что его привез, просит их вернуть. Значит, испугались. Барон тоже улыбался. Это был хороший знак, хороший. Городская власть поняла, что он не шутит, а значит, теперь они будут воспринимать его всерьез. Прекрасная новость, Карл, но, кажется, вы собирались мне еще что-то сказать. Именно, генерал, и Брюнхвальд продолжил. Купчишка, что привозит нам муку, до сих пор тут. Я с ним болтаю о делах, о ценах, о том, что в городе происходит. Он болтлив и жаден, но кое-что рассказал мне, едва я дал ему лишнюю монету. Рассказал? И что же? Волков, исходя из опыта своего, не пренебрегал никакой информации и сейчас был заинтересован. Купчишка сказал, что городской люд, готовый драться с нами, собирается у каких-то Глевенских ворот. «Это восточные ворота города», — сразу вспомнил генерал и добавил. «Там хорошее место для сбора. Ну, так может, я с 300 людей и дойду до тех ворот», — предложил полковник. «Посмотрю, кто там собрался». Это было сказано как бы между прочим, таким тоном, как будто сие для Брюнхвальда безделица. «Могу сходить, могу и не ходить, мне все равно». Вот только среди многих достоинств товарища Волков никогда не находил умения хитрить. Карл хоть и пытался показать, что это для него дело обыденное, но генерал понял, что он хочет сделать что-то самостоятельно, без Волкова. Хоть небольшую вылазку против горожан. И все дело было в том, что эта вылазка действительно была необходима. Нельзя было давать горожанам собраться в кулак. То, что часть городских офицеров сидела в цитадели под замком, было, конечно, большой удачей, но и оставшиеся могли что-то предпринять, если дать им почувствовать в себе силы. И генерал, прекрасно понимая это, не стал препятствовать желанию своего заместителя. «А что, Карл? И сходите, сходите. Пусть люди разомнут ноги, засиделись тут в казарме, разжирели поди, и неудивительно, если есть доспать целыми днями. Заодно возьмите провизии и проведайте Рене в цитадели». «Так и сделаю», — отозвался полковник. «Зайду в цитадель первым делом, а уж потом и пойду к воротам». «Прекрасно», — оценил план генерал, но тут же добавил. «А вот только...» «Что только?» Брюнхвальд, казалось, уже обрадовавшись разрешению генерала, насторожился. «Как бы не было это ловушкой. Боюсь я всех этих купчишек-доброхотов, как бы не задумал он что». «О, нет, не волнуйтесь, он с первого дня к нам товары возит, все время на власти города жалуется. С первого дня». «С первого дня?» — переспросил барон. Теперь ему почему-то все это было не по нраву. «Да», — продолжал убеждать его Брюнхвальд, — «с первого дня он костерит и сенат, и бургомистра, и всем недоволен». «Знаете что, Карл?» «Что?» «Кажется, Дорфус ушел спать». «Да, именно так, он ведь вернулся только под утро». «Разбудите его», — произнес генерал. «Пусть принесет свою карту, и вы с ним посмотрите путь до ворот. Выберите дорогу безопасную». «Вам что-то кажется?» — насторожился полковник. «Вы же знаете, мне всегда что-то кажется», — отвечал ему генерал. «Просто мне будет спокойнее, если дело будет планировать Дорфус. Он хорошо узнал город». «Как пожелаете, генерал». После Волков просил себе еще пива, и когда явился невыспавшийся майор Дорфус со своей картой, он почти не лез к подчиненным с советами. Только пил пиво, дослушал их. Он рад был и все же немного злился, слушая, как Брюнхвальд, Дорфус и присоединившиеся к ним Лаубе и Юнгер обсуждают вылазку. Рад, потому что они, как ему казалось, рассуждают вполне здраво. И заданием, и с движением колонны, и снарядом сил они все выбирали так, как и он сам выбрал бы. А злился, потому что обходятся без него. Впрочем, генерал был благодарен своим подчиненным, что избавили его от необходимости надевать доспех и лезть в седло. И когда план вылазки был утвержден, генерал все-таки сказал им в напутствие. «Господа, не считайте горожан за полных дураков, они не ровня нам, мы это знаем. Но и они это знают, а посему в открытую биться с нами не станут. а станут хитрить и строить нам ловушки. Карл, он обернулся к человеку, который уже давно был его заместителем и правой рукой. «Да, генерал», — сразу отозвался тот. «Я не буду вас учить и прошу лишь об одном. Если только вы почувствуете, что перед вами засада или ловушка, так сразу повернете обратно». «Я понял», — отвечал полковник. «Карл, я не хочу рисковать половиной своих людей», — продолжал Волков. «И победа любой ценой мне не нужна». И тогда, услыхав все это слово, взял майор Дорфус. «Если дело обстоит так, то я пойду с господином полковником, и мы с ротмистром Юнгером пойдем впереди колонны. Также будем осматривать переулки, и если что-то заметим...» Да, этот вариант генерала устраивал, ведь Дорфус был очень наблюдательным человеком. «Прекрасно», — произнес Волков. «Я знал, майор, что могу на вас рассчитывать». И дело началось, завертелось. Сержанты побежали поднимать выбранные для вылазки роты, засуетились корпоралы, загремели доспехи, застучали башмаки. Офицеры стали приходить к полковнику для получения заданий и пояснений. А сам он уже в своей старенькой керасе сидел серьезный и сосредоточенный за столом и обдумывал свою дорогу над разложенной картой. И опять Волков был благодарен товарищу и рад, что ему самому не придется ничего делать. Ведь, если честно, ему и сидеть-то тут на лавке с пивом было непросто, не то что куда-то ехать в доспехе. Он ушел незаметно, не стал ждать выхода отряда из казарм, да и последние напутствия Брюнхвальду давать не стал. Прошел к себе в закуток, куда его проводил фон Гот, а там лег на свое ложе, не раздеваясь. И почувствовал себя неплохо. Казалось, что даже жар его уже не так терзает. Наверное, это от хорошего пива чертова хворь отступила. И он заснул. «Господин генерал!» Он даже через сон сразу узнал высокий голос фон Флюгена. «Господин генерал! Господин полковник вернулся!» Волков сразу открыл глаза, а за маленьким окошечком было еще светло, посему он не смог понять, сколько времени проспал. «Обед был?» «Был, господин генерал», — сообщил ему оруженосец. Волков не без труда, не без боли и не без помощи молодого помощника садится на кровати. «Отряд пришел без потерь?» «Без потерь», — сообщил фон Флюген. «Лаубе сказал, что они просто вышли прогуляться по городу. И прогулялись. До дела не дошло». Генерал встал, оправил одежду и пошел в дежурную комнату, где и нашел только что вернувшихся офицеров. Они, даже не сняв еще кирас, стояли у стола, склонившись над картой. «Ну, господа, что произошло?» — сразу спросил Волков и тут же сделал предположение. «Думаю, что до восточных ворот вы не добрались». «Не добрались», — отвечал ему Брюнхвальд. Судя по всему, он был не очень доволен. Во всяком случае, тон его был таков. Он взглянул на Дорфуса и предложил ему. «Господин майор, может быть, вы расскажете, как все произошло?» «Конечно», — отозвался Дорфус и сразу стал водить пальцем по карте. «Мы вышли с нашей площади и пошли сюда, вот тут. И здесь мы свернули на улицу Капелланов, она ведет до площади Святого Еремия, а оттуда, уже вот по этой улице, мы могли добраться до самой цитадели, куда мы поначалу и направились. Но вот здесь», — он стал стучать пальцем по карте, «я с тремя всадниками свернул на переулок жестянщиков и увидал отряд горожан в 40 человек, что уходил от нас. И двигался тот отряд как раз в сторону площади Святого Еремия, как раз туда, куда шли и мы. Я доложил о том полковнику, и мы продолжили следовать дальше. А тут», — он снова указал точку на карте, «я снова свернул, но уже на улицу, которая прозывается Старая Мельня, и прямо нос к носу столкнулся с отрядом человек в 50 пехоты и двумя десятками арбалетчиков. Я догнал отряд и доложил полковнику». «Вы предложили мне дальше не идти», — едва скрывая недовольство, произнес Брюнхвальд. «Конечно, потому как там, за площадью», — Дорфус снова указывает на карту, «улица Каменотесов, она так узка, что солдаты цепляли бы стены домов плечами, а дома еще и высоки. Если там собрать камней на крышах, да посадить туда же арбалетчиков, да перегородить проход спереди и сзади, то улица станет настоящей ловушкой для отряда», — объяснил Дорфус. И Волков был с ним абсолютно согласен. «Да, отряды горожан просто так бегать по городу не будут», — он взглянул на своего старого товарища. «Вы поступили абсолютно правильно, Карл, что решили вернуться. Но Рене будет волноваться. 2 дня к нему никто не приходит», — все еще не очень довольно произнес полковник. «А к Рене мы сходим в полночь», — сразу ответил генерал. «Бюргеры очень любят свои перины, ну а мы, люди привычные, можем и по ночам гулять». И все присутствующие офицеры согласились с генералом. Они были такого же мнения о горожанах.